Глава 18. Через 3 месяца после свадьбы Максина к радости своей обнаружила, что беременна. К сожалению, на протяжении всей беременности чувствовала она себя очень плохо, поэтому план реконструкции и отделки шато пришлось отложить. И в Парадизе тоже она могла выполнять самый минимум работы. Тогда-то она и возблагодарила небо, пославшее ей флегматичную, упорную Кристину, которая теперь занималась всеми повседневными делами их фирмы. Чем сильнее раздавалась Максина, тем более вялой и сонной она становилась. «Я-то думала, что у меня всегда будет прекрасная фигура, и вообще все и всегда будет в порядке», — кричала она как-то Чарльзу из-за двери своей ванны. «А теперь я похожа на корову и все время хожу, как будто в летаргическом сне. Нет, ты не думай сюда входить. Я сейчас втискиваюсь в этот противный бандаж. Наверное, на последних месяцах я вообще откажусь от одежды и буду валяться на диване голая». У нее родился сын, которого назвали Жераром. Роды прошли очень легко. Счастливые родители радостно пересчитывали пальчики малыша и разбирались, на кого он похож. «У него вылитый твой нос», — восхищался Чарльз. «А ротик твой», — добавляла Максина. «И волосики почти совсем, как у меня», — говорил Чарльз, нежно поглаживая сына по мягкой, светлой, шелковистой головке. «Никогда не думал, что буду столь счастлив от того, что стал отцом», — признался 4 месяца спустя Чарльз. Он оттянул кружевную кремовую ночную сорочку Максины и нежно поцеловал ее у основания шеи. «Ну тогда, Чарльз, готовься к еще большему счастью». Он резко выпрямился и удивленно вопросительно посмотрел на нее. «Господи! Не хочешь же ты сказать? Но ведь Жерару всего 4 месяца. Господь здесь ни при чем», — шутливо поддела Максина. На этот раз роды были исключительно трудными. Мучительные схватки продолжались 3 суток. В конце концов, родился мальчик, которого окрестили Оливером. Роды до предела вымотали Максину, и она впала в депрессию. При малейшем движении у нее начинало болеть все тело. Из-за любого пустяка она кидалась в слезы, могла ни с того ни с сего наброситься на Чарльза, нагрубить ему. Поскольку в глубине души она отлично понимала, что она счастливая женщина, которой очень повезло и которой не на что жаловаться, то ее саму всерьез беспокоили эти приступы меланхолии. Что с ней происходит? По секрету от нее Чарльз поговорил с ее врачом насчет этих слез и вспышек раздражения. После рождения Жерара с Максиной ничего подобного не было. Врач ответил, что полностью оправиться после родов она сможет, наверное, еще только месяца через 2. Может быть, в течение этого времени с ней мог бы побыть кто-нибудь, в чем присутствии она бы немного взбодрилась, например, мать или сестра или подруга. Кто-то из тех, кого она хорошо знает и чье присутствие не будет для нее обременительно. Как только врач ушел, Чарльз взялся за телефон. Пейган все еще была в Египте, у Кейт никто не отвечал, а Джуди он застал дома с первой попытки. Чарльз объяснил ей, в чем дело. «Ну, я не могу все бросить и сразу же приехать», — ответила Джуди. «У меня все-таки есть работа. Но мне полагается отпуск, а кроме того, через 2 месяца я в любом случае должна буду приехать в Париж на демонстрации новых коллекций. Если хотите, я бы могла приехать недели на 2 раньше и прожить это время у вас». Максина, услышав о предстоящем приезде Джуди, разрыдалась. Она не хочет никого видеть вообще. Уставший и не на шутку встревоженный всем этим, Чарльз забрал своих собак и отправился с ними на прогулку. Несмотря на дождь, гулял он очень долго. Ох уж эти женщины! Но проходила неделя за неделей, Максина постепенно приходила в себя. Здоровье ее крепло, настроение улучшалось, и к тому времени, когда должна была появиться Джуди, Максине уже не терпелось снова увидеть подругу. Каждое утро Джуди завтракала в отделанной голубым шелком спальне Максины. Сама Максина в это время полулежала на вышитых кружевами подушках под складками голубого шелка, не спадающего от закрепленной высоко над изголовьем кровати золоченой короны. Потом они отправлялись на небольшую прогулку, толкая перед собой по замерзшему саду 2 детские коляски. После обеда они усаживались в детской и болтали без устали. Буквально с момента появления в доме Джуди настроение Максины заметно пошло вверх. Ей нравилась способность Джуди всегда смотреть в корень вещей. «При тебе я становлюсь умнее, Джуди», — говорила Максина с восхищением и ноткой сожаления в голосе. «Ты умеешь как-то выделить самое главное, а не то, что просто кажется сегодня срочным и неотложным. И у тебя это получается как-то естественно, само собой. Мне приходится затрачивать для этого колоссальные усилия. На работе каждый день одни сплошные проблемы, и возникает сильное искушение отложить крупные в сторону. Мелкими трудностями заниматься гораздо легче. Это потому, что ты толстая и ленивая, и тебе страшно повезло с замужеством, — ответила Джуди. — Я создана для семейной жизни, — тягуче произнесла Максина. — А почему бы и тебе ее не попробовать? — Ну, потому что мне не нравятся ни слишком молодые, ни слишком старые. Мне нравятся мужчины среднего возраста, но никто из них не хочет признать, что он уже достиг среднего возраста. — Нет, серьезно, Джуди, неужели у тебя нет своего парня? — Ты никогда об этом не говоришь, но не может же быть. Я знаю достаточно многих, Максина, но ни один из них меня особенно не интересует. Вот и все. Иногда я с кем-нибудь встречаюсь, но, похоже, я никогда еще не влюблялась. Знаю, что другие женщины влюбляются постоянно, но со мной этого почему-то не происходит. Да и ездить мне приходится столько, что любой серьезный роман был бы невозможен просто по географическим причинам. Может быть, ты просто боишься посвятить себя мужчине, отдаться ему? Чепуха. Брось это, Максина. Просто в жизни есть другие, более стоящие вещи. Мне ведь всего только 22. Мужчины моего возраста не жалуются и не впадают в тоску, если они ни в кого не влюблены. По-моему, женщины придают любви слишком большое значение. Ты так говоришь только потому, что сама еще не влюблялась. Если не заткнешься, — по-дружески произнесла Джуди, — мне придется запустить в тебя этим бокалом шампанского. Она подняла узкий на длинной ножке бокал, по форме напоминавший цветок тюльпана. В нем отразилось холодное красноватое солнце, уже клонившееся за горизонт. «Кстати, почему у тебя в доме нет настоящих бокалов для шампанского? Как это получилось?» «Это и есть настоящий бокал для шампанского», — ответила Максина, сцепляя руки за головой и откидываясь на спинку кресла, на которую был надет малиновый бархатный чехол. «Настоящий бокал для шампанского не должен быть широким и мелким». В широком бокале никогда не почувствуешь букет вина, а кроме того, вино в нем больше соприкасается с воздухом, и из него быстрее выходит газ. Она зевнула, потянулась и почесала лежавшую перед камином черную кошку. «Видишь, я знаю о шампанском абсолютно все, так что даже тоскливо становится». Джуди уставилась в яркое пламя, а потом обвела взглядом комнату и посмотрела на Максину. «У тебя же абсолютно все есть», — сказала она с усмешкой. «А знаешь, как мне приходится ради всего этого работать?» Максина внезапно как будто бы обиделась, и даже кошка напружинилась от удивления. «Чертовски трудно вести дом и домашнее хозяйство, будь он большой или маленький. По-моему, бизнесом заниматься легче, там сразу видишь результаты, а домашнюю работу никто не замечает. Но стоит только чего-то не сделать, сразу же все начинают жаловаться. На работе ты только 8 часов в день и 5 дней в неделю, а домашней работой занимаешься по 16 часов в день и круглый год, особенно если у тебя в доме маленькие дети». Она вздохнула. «Но, по крайней мере, я теперь не испытываю чувства вины из-за того, что ухожу от детей на работу. Хотя сестрички Чарльза постоянно порицают меня за это». Она успокоилась. Успокоилась и кошка. «Помнишь, после рождения Жерара я тоже по непонятной причине впала на некоторое время в депрессию. Чарльз тогда был весь занят работой, домашние дела мне были уже не в новинку, ездить с официальными представлениями, как в первое время после свадьбы, уже не было нужды». У меня тогда появилось чувство вины из-за моей депрессии. Мне казалось, депрессия доказывала, что у меня слабы материнские чувства, что я плохая мать. А иначе с чего бы мне впадать в депрессию, правда? Я ведь должна была быть счастлива, что у меня ребенок. На лице у нее появилась ироническая улыбка. Поэтому я начала взбадривать себя тем, что все время хватало кусочки между едой. Не то чтобы по секрету от всех, но тогда, когда этого никто не видел. Ну, ты сама понимаешь». «Помнишь, что шоколад — это моя слабость? Я все время ела шоколадные пирожные, шоколадное мороженое, пила какао со сливками. Я еще люблю, чтобы сливок было побольше. Потом, когда я здорово прибавила в весе, я просто перестала становиться на весы. А потом я опять забеременела так быстро, что у меня появилось удобное оправдание, почему я... Ну, я, конечно, никогда не называла себя толстой». Она посмотрела прямо перед собой, продолжая машинально гладить кошку, лежавшую теперь у нее на коленях. Потом как-то раз, когда я шла по улице, я вдруг увидела свое отражение в витрине и не смогла себя узнать. Это было настоящим потрясением. Я подумала: «Господи, скоро я стану такой же бочкой, какой была, когда впервые приехала в Швейцарию». Но тогда это была детская упитанность, которую нетрудно сбросить. А сейчас, после двух детей, врач предупредил меня, что похудеть мне будет очень трудно. Кошка вытянула передние лапы, выпустила коготки и вонзила их Максине в коленку. Та легонько шлепнула ее и продолжала. Поэтому, чтобы не думать постоянно о диете, которую он мне прописал, я вернулась на работу в Парадис. Я проработала там целый месяц, изо дня в день, и к концу этого месяца, к своему удивлению, почувствовала себя снова счастливой. Мне некогда было есть, скучать, жалеть себя. Она зевнула. Поэтому, как только я перестану кормить Оливера, я опять вернусь на работу. Я уже обо всем подумала, посоветовалась с доктором. И мы решили, что детям лучше, если вокруг них не суетится круглосуточно толстая, озабоченная мать, которая постоянно не в духе. 16 часов в день дома — это больше, чем достаточно. «Ты все-таки на редкость неблагодарная», — сказала Джуди. «Тебе 24 года, у тебя прекрасный муж, 2 чудесных младенца, процветающий бизнес, титул и шато. Что еще тебе надо?» «Денег», — коротко ответила Максина. «Я думала, ты богата. Это еще одна причина, почему я хочу назад на работу. Все свои личные расходы мы оплачиваем только из тех денег, что дает Парадис. Хотя та прибыль, что он приносит, должна была бы вкладываться в дело. Кристина уже сердится на меня за это, и она права. Но что я могу поделать? Мы бедны. То, что я получаю в Парадизе, практически наш единственный доход». Она помолчала немного, а потом торопливо добавила. «По правде тебе сказать, мы, наверное, и в этом доме сможем прожить еще очень недолго. Он становится нам не по карману. Вот почему я так рада, что ты смогла приехать. Чарльзу прям как осел, он категорически отказывается продавать шато. Но на нас просто могут в любой момент обвалиться потолки. Чарльз утверждает, что его виноградники должны начать приносить прибыль, но весь будущий урожай уже заложен, он взял под него кредит. Так что если урожай будет хорошим, мы просто не получим ничего. Но если он окажется плохим, вот тогда мы попадем в ужаснейшее положение. Папа на этой неделе говорил с Чарльзом, он занимается экспортом, и, может быть, сможет чем-нибудь помочь в этом и нам. Но в производстве шампанского такая конкуренция, а о шампанском Шазаль никто не слышал. Все покупают у Моэ и у других крупных фирм. Джуди проговорила задумчиво: «Прости, но у тебя 6 слуг. В моем представлении это не очень вяжется с бедностью». «Да, но 2 горничные необходимы просто для того, чтобы содержать этот домище в чистоте. Чарльзу необходима секретарша. Если я стану работать, то детям понадобится нянька. При 4 слугах надо уже нанимать повара, а при 5 нужен дворецкий, который бы всеми ими командовал». Джуди скептически повела брови, откинулась на спинку кресла и засмотрелась на гипнотизирующее пламя камина. «Макси, ты сидишь на золоте. Не возражай, я знаю. Я это просто чувствую. Я еще не могу сообразить, на чем ты можешь зарабатывать. Но знаешь, я у вас за эти дни так хорошо отдохнула, что мне даже пришла в голову мысль, тут гораздо лучше, чем в самых великолепных гостиницах. Во всяком случае, мне так показалось. Этот месяц был просто сказкой. За всю жизнь я не получала такого удовольствия. Мне никогда не было так хорошо, и я никогда не чувствовала себя такой счастливой. Ты прирожденная хозяйка дома, Максина. А может быть, тебе превратить это шато в нечто вроде гостиницы? Не в гостиницу в прямом смысле слова. Но, допустим, сюда приезжали бы как будто в гости те, кто хотел бы пожить в старинном замке. И платили бы за это. Допустим, на уикенды. По $60 за уикенд. Тебе ничего не стоило бы сделать так, чтобы этим людям здесь очень понравилось». Максина выпрямилась в кресле. Великолепная мысль. И почему она сама об этом не подумала? Она ведь уже в каком-то смысле именно этим и занималась. Сестры Чарльза приезжали к ним отдыхать постоянно, а в конюшнях можно было бы открыть антикварный магазин. «Я могу помочь себе организовать рекламу в Америке», — вызвалась Джуди. «Тебе нужен постоянный приток американцев. Их потянет пожить некоторое время в шато. Для начала пригласи каких-нибудь хорошо известных американцев погостить тут бесплатно». «Я думала, ты мне предлагаешь способ заработать деньги», — запротестовала Максина. «Конечно. Но если ты пригласишь парочку голливудских звезд, а они бывают в Париже постоянно, то получишь в Америке потрясающую известность. А тебе начнут говорить, начнут писать в газетах. Пойдут слухи. Честное слово, Максина, я знаю этот бизнес. Не думай, что известность достается даром, не повторяя ошибку, которую делают все твои соотечественники, чтоб их черт побрал. За известность надо платить, так же, как за рекламу, только немного иначе». Джуди закатила глаза, как бы выражая тем самым свое отчаяние из-за того, что во Франции не понимают столь простых, очевидных вещей. «Конечно, это более рискованно, чем реклама. Здесь ты не можешь проконтролировать, какого рода известность получишь. Но если у тебя есть доброкачественный товар, а организация известности находится в руках профессионала, то результат обычно хороший.